Все же Мариньи вспоминал сейчас, какое тягостное чувство тревоги охватило его в минуту казни тамплиеров на еврейском острове. И как он вдруг понял тогда, что жгут живых людей, таких же людей, как он сам, а вовсе не принципы или воплощенные заблуждения. В тот день, хотя Мариньи не посмел обнаружить свои чувства и даже корил себя за эту недостойную слабость, он проникся сочувствием к казнимым и страхом за самого себя. «Воистину, за то наше злодеяние на всех нас лежит клеймо проклятия». И еще в третий раз возили Мариньи в Венсен, дабы мог он воочию увидеть всю картину вопиющей низости людской. Видно, недостаточно оказалось всех тех обвинений, какие уже взвалили на него. Видно, могли еще зародиться в умах людей сомнения, которые любой ценой следовало рассеять, ибо в тот третий раз ему вменили в вину самые дикие преступления. И подтвердила их вереница лжесвидетелей. Карл Валуа пожинал славу. Еще бы! Ему удалось вовремя раскрыть чудовищный заговор, связанный с колдовскими действиями. Супруга Мариньи и сестра ее, мадам де Шантлу, конечно, по наущению самого Ангерана, занимались где ворожбой, и чтобы наслать порчу, прокалывали иглой восковые фигурки, изображающие короля, графа Валуа и графа Сен-Поль. Так, по крайней мере, утверждали торговцы с улицы Бурдоне, сбывавшие клиентам все необходимое для черной магии с негласного разрешения сыска, где они состояли осведомителями. Были даже обнаружены сообщники. Одну хромоножку дьяволова семя и некоего Павио, застигнутого с поличным при совершении заклинаний, послали на костер, которого им все равно было не миновать. Вслед за тем к великому смятению двора было объявлено о кончине Маргариты Бургундской, и в качестве последнего, наиболее веского доказательства виновности Мариньи было зачитано письмо, которое королева направила из своего узилища королю. «Ее убили!» — воскликнул Мариньи. Но окружавшие его стражи быстро оттащили назад коадьютора, а Жан Даньер включил в свою речь эту новую статью обвинения. Напрасно король английский Эдуард II вновь пытался вмешаться и особым посланием повлиять на своего шурина, короля французского, с целью добиться пощады для бывшего коадьютора Филиппа Красивого. Напрасно Луи де Мариньи припадал к стопам своего крестного отца Людовика Сварливого, моля о милости и взывая к справедливости. Указывая на Мариньи, Людовик X в присутствии двора повторял слова, сказанные им дяде Карлу Валуа: «Отнимаю от него руку мою». И Ангеран выслушал обвинительный акт, согласно которому его самого приговорили к повешению, жену — к тюремному заключению, а все имущество его переходило в казну. Когда Жанна де Мариньи и сестра ее, мадам де Шантлу, были арестованы и припровождены в Тампль, самого Ангерана перевели в третье по счету узилище в Шатле, ибо Валуа вспомнил, что его недруг в свое время был начальником также и над Тамплем. Валуа повсюду видел сообщников Мариньи и до последней минуты боялся, что не сумеет довести свою месть до конца. в ночь на 30 апреля 1315 года